Боги желают крови, человеческой крови. Это сказал главный жрец Сварога, тот самый, что опозорился на вчерашнем жертвоприношении. Остальные дружно закивали. Много богов в Киеве. Перун Молниерукий, варяжский бог. Сварог могучий, всеми языками почитаемый. Хорс — солнцеводитель, иначе именуемый даже богом, потому что, ведомо, от солнца все блага людские. Стребок — отец ветров. Мокош, дающая силы и жизнь, именуемая также мать сыра земля. Есть и другие, те, кого лучше не поминать. К примеру, Марена, повелительница той вечной тьмы, что ждет за кромкой тех, кого не принял Ирий. Или ящер. Есть и мелкие боги, порожденные большими. Есть боги-пращуры, родовые боги, боги племен. Этих вообще великое множество. Из них Владимир разрешил почтить лишь одного — Семаргла, доброго бога полян. Его образ встал на старом киевском капище. Пониже Мокоши, однако, и жрецу Смарглову разрешено встать с прочими на этом совете. А еще есть Волох, иначе именуемый Велесом или богом Скотьем, но почитаемый людьми едва ли не выше Сварога. Даже варягами почитаемый, потому что жрецы его, Волохи, не только провидцы, но и целители. Так что бог этот воем весьма полезен. А если вспомнить, что и силу мужскую тоже он дает. Варяги, правда, на отсутствие мужской силы обычно не жаловались, однако все знают, кто дает, тот и отнять может. Опять-таки праздники у Волоха веселые. А вот Сварогу Волох — извечный соперник. Поэтому жрец его, один из всех, Сварга не поддержал. Остался молчалив и неподвижен. Его бог тоже принимал кровь, но другую кровь. Владимир хмурился. Жертвенной крови князь не желал. Пока боролся с Ярополком, сам немало ее пролил. Как-никак, он тоже главный жрец. Жрец Перуна Молниерукова. Но теперь Владимир получил, что хотел. Всем ясно, что боги к нему благосклонны. И заплатил он им немало. Везде ныне поднимают старые капища, да и новые строят, на месте разобранных домов Ромейского Христа. Старые боги должны быть благодарны Владимиру. Но власть тех, кто их кормит, следует поумерить. Все эти жрецы, особенно гордые и властные сварги, должны понять, есть главнейший бог, бог над всеми. И не Сварог это, а Перун, бог воинов, бог княжьей Руси. И потому он, Владимир, не только князь киевский, но и князь над всеми прочими жрецами. Однако ж, прав и дядька Добрыня, который внушает племяннику, что со жрецами следует быть осторожным и вежливым. В войске Владимира славен, почитающих Сварога, больше, чем славящих Перуна варягов. Более того, сварожьи вои надежнее прочих, потому что к свободе их тянет меньше, чем варягов, особенно природных варягов. Так что расположение Сварога Владимиру тоже необходимо. А кто знает, что может нашептать своему богу обиженный жрец? «Крови, говоришь?» Владимир неодобрительно поглядел на жреца Сварга. «Сколько рабов тебе нужно?» «Мне ничего не нужно!» Сварг гордо выпрямился. «Это могучий Сварог требует крови!» «Ты понял меня, Сварг!» — произнес Владимир, медленно наливаясь гневом. Ему говорили, что сварги жрут человечье мясо, и от этого звереют и становятся такими же, как ульфхиднары и берсерки. Владимир не боялся зверей, он их использовал. Но давать зверям волю нельзя. Ярость и силу — вот что понимает зверь. «Сколько рабов-христиан ты хочешь принести?» «Не надо рабов!» — отрезал жрец. «Сварог сам желает выбрать жертву. Принесите жертвенный котел!» Двое младших вынесли медный котел на десятерых. Сварг принял его, встряхнул. В котле задребезжало. «Что там?» — с подозрением спросил Владимир. «Жребии! «Здесь все христиане киевские!» Сварк поставил котел перед князем. В котле лежали сотни деревянных дощечек. «Маловато», — подумал Владимир. «Христиан в Киеве поболее. Или разбежались все?» Владимир наклонился, зачерпнул горсть. На каждую из дощечек были нанесены древние резы. Владимир швырнул дощечки обратно в котел. Он умел читать по-арамейски и по-латыни. Разбирал скандинавские руны и берестяное письмо, но этих резов Владимир не знал. «Выбери жертву!» — предложил Сварк. «Выбирай сам!» — Владимир качнул головой. «Жертва нужна Сварогу, а не Перуну!» Что-то блеснуло в глазах жреца. «Торжество?» Владимир насторожился. «Может, не следовало отказываться?» «Один христианин — ничто, в Киеве их множество!» Но Сварк точно что-то затеял. Что-то, что может не понравиться Владимиру. «Что?» «Твое слово сказано, княже!» Сварк с готовностью сунул руку в котел, запрокинул голову, закрыл глаза. Все затаили дыхание. Только птицы перекликались в листве, дошуршали таблички, перебираемые Сваргом. «Что он там выискивает?» — недовольно подумал Владимир. Он вновь пожалел, что отказался сам вытянуть жребий. Молчание затянулось. Остальные жрецы зашевелились, кто-то что-то сказал. Жрец Волоха поймал взгляд Владимира и чуть заметно покачал головой. На загорелом лбу Сварга блестели капельки пота. Наконец он вытянул руку, разжал кулак. На ладони табличка. «Вот она, княже! Жертва любая Сварогу!» «Назови имя!» — велел Владимир. «Богуслав!» — радостно провозгласил Сварк. «Сын боярина Серегея!» Наступила тишина. Боярин и семья его — христиане. Однако немного в Киеве родов более уважаемых, чем род Серегея. И заслуги его перед Киевом и Русью велики. Вдобавок все знали, что Владимир расположен к Серегею и его сыновьям. Что он скажет? «Вот пес», — подумал Владимир. Ему остро захотелось принести в жертву самого Сварга, причем немедленно. Сварг, видимо, это понял, испугался. «То воля Сварога!» — поспешно крикнул он. «И твое слово все слышали!» «Дай сюда!» — Владимир вырвал у него табличку и сунул их Волоху. «Прочти!» Волох глянул, кивнул, подтверждая. «Богуслав, сын Серегея». Все слышали, как Богуслав посмеялся над Сваргом. Сварг, несомненно, затаил злобу, но чья это месть? Самого Сварга или Сварога? В котле было множество табличек, мог ли Сварг угадать нужную? Как поступить? Решать надо было сейчас. Но решать, не посоветовавшись с Добрыней, Владимир не собирался. Настолько ли велик их долг Серегею? А может, Владимир уже вернул этот долг, пощадив Богуслава однажды? А может, богам не понравилось, что Владимир его пощадил? Милость богов для князя важнее человеческой благодарности. Князь ведь отвечает за весь свой народ. Как быть, если Серегей откажется выдать сына? А он, скорее всего, откажется. «Нет... Владимиру надо обязательно посоветоваться с дядькой». Князь поднял голову и оглядел всех жрецов. Всех, кроме Сварга. И понял, что среди жрецов тоже нет единства. Это значило, что принятие решения можно отложить. Владимир небрежно сунул жребий за отворот рукава и двинулся прочь с капища. Гридни окружили Владимира, едва он переступил священную борозду. «Твое слово, князь!» — крикнул ему вслед Сварк. «Бог его слышал!» Владимир через плечо глянул на жреца. Так глянул, что тот, хоть и был в 10 шагах, отшатнулся. «Мое слово крепкое!» — процедил великий князь и сошел с холма, больше не оглядываясь. Внизу ему подвели коня. Владимир взлетел в седло и галопом поскакал в сторону Киева.